Радиоспектакль «Девочка со скрипкой». Автор пьесы Александр Избуцкий. Режиссер-постановщик Марина Турчинович. Композитора с его автографом. Характерный росчерк пера из левого угла вверх. Сергей Рахманинов. Как строчка нот из его первого концерта. Как крылатый музыкальный пассаж. Под фотографией моя постель. И хотя я выросла из нее, и ноги упираются в стену, мне уютно. А если слегка запрокинуть голову, можно увидеть портрет Рахманинов. Я берегу эту фотографию. Мне подарил ее Геннадий Замковой. Он тоже музыкант, и наше знакомство с ним... Нет, пускай будет все так, как было. Четверо. Папа, Солнце, скрипка и я. Мы не жалуемся на тесноту или там на неудобства, а просто не можем обойтись один без другого. Первым просыпается папа, поднимает штору и раскрывает окно. Папа будет солнце. И оно входит к нам в комнату. Ой, я плотнее закрываю глаза, пытаюсь заслониться ладонью, спрятаться. Нет, все напрасно. Здравствуй, солнце. Здравствуй, день. Здравствуй, жизнь. Доброе утро, Галка. Здравствуй, папа. Я бегу к столику, где спит моя скрипка. Ее тоже пора будить. Открываю футляр и приподнимаю фланельку. Доброе утро, дружок. Как поживаешь? Привет, маэстро. Слышится мне в легком перезвоне струн. А вы не удивляйтесь. Скрипка для меня как живое существо, и я научилась понимать ее язык. Сегодня у нас трудный день. Скрипичный концерт Мендельсона – дело непростое. Надежда Васильевна проснулась. Как она? А что ей делается? Живет себе, да живет. Будь к ней снисходительна. Если бы не она, хоть забирай тебя в экспедицию. В таком случае, в следующий раз я поеду с тобой. Будем вместе искать большую нефть. Но я больше не могу. Всегда одна. Галка. Галка. У моих девочек в училище семья. А у меня соседка. Ты со своими вечными экспедициями. Я даже начинаю забывать тембр твоего голоса. Тоже мне еще геолог. Галя, не могу я бросить твою работу, Галя. Да. Хозяюшка, пора завтракать, а то я опоздаю в управление. Сейчас проверим твои кулинарные способности. Ой, папа, я иду. Поздравляю, Галина. Папа приехал. Спасибо. Оладьи задумала. Соды, щепотку соды пышнее будут. И капельку уксуса. Надежда Васильевна что-то мне говорит, но я не слышу. Готовлю папе завтрак. Она считает папу интересным и абсолютно серьезным человеком. Почему серьезным? Не знаю. Мне с ним весело и легко. Еще она уверяет, будто папа одинокий мужчина. Глупости. Какой же он одинокий? Нас же четверо. Папа, солнце, скрипка и я. Здравствуйте, Надежда Васильевна. С приездом, Александр Владимирович, с приездом. Спасибо. Как тут моя Галка на большой земле? Ну, как вам сказать? Девочка, она хорошая. Сами знаете, без дела не сидит. Но у нее новые знакомые. Звонят и ребята, и постарше. Что, расширяет круг знакомых, это хорошо. И я люблю с новыми людьми встречаться, только с интересными. Ой, хорошо, когда тебя папа понимает. А вас, Александр Владимирович, не узнать. Загорели в экспедиции, окрепли. Вообще-то да. Ну, прямо витязь в львиной шкуре. Так, кажется, мне пора кормить папу оладьями. А что, вот если бы вы поглядели на наших мастеров, когда они на буровой вышке, а из-под земли фонтан нефти рванет. Видите? Богатыри. А вы? И я. Под зонтиком. Тут как тут, тут как тут. Шутник, вы правы. Шутник, вы тоже. Папа, ты знаешь, брат был романтиком. Лид тоже был романтиком, прогрессивным. Он приехал к нам в Россию и подружился с Глинкой. Они, наверное, друг на друга влияли. Как ты думаешь? Как ты думаешь, они влияли? Бесспорно, влияли. А когда Лис вернулся в Венгрию, народ у его дома устроил ему овацию. И Лис, не откладывая, дал концерт. Придвинул рояль к окну и сыграл одну из своих рапсодий. Стоп, стоп, скоро подрастешь. Ну, Лиза. На свои месте пойдешь. Надежда. А куда же вы, Надежда Васильевна? Надежда Васильевна, позвольте, я вам помогу, Надежда. Ничего, я сама. Галка, Галка, мне кажется, она обиделась. Ой, какие оладьи. Садись. Садись, пап, у меня все готово. Садись. Ты читал «Кузина Лето»? Как хорошо кончается. Нет, не, ты сюда садись. Сюда. Как на свое же место. Ну, конечно, «Кузина Лето» в смысле кончается, конечно, плохо. Но правильно. Ну и оладьи. Во рту тает. Если с музыкой не выйдет... Будешь кулинаром. Это Надежда Васильевна консультировала. Па, я тебе все собиралась о нашем новом педагоге рассказать. Да? Ну да, еще в прошлый твой приезд хотела. Но ты ешь, ешь, поешь. Хватит тебе. Я хозяйка и фигуру нужно беречь. Фигуру? Ну, правда, достаточно одного экзамена, я снова в форме. Так, что там с педагогом-то? Ты представляешь, Петр Романович, это педагог, недавно после игры Шурика Минкина сказал, обычно, когда я слушаю музыку, мне стихи читать хочется. Надо думать, что в тот черный для Минкина день стихов не было. Ну, конечно же, не было. Ты знаешь, Петр Романович даже чувствует твое настроение за инструментом. Вы не в той тональности пребываете. Не в той тональности. Не в той тональности. Кофе будешь пить с молоком. Ты знаешь, а мне что посоветовал? Сходить на Рихтера. На Рихтера? Угу. Я помню, был на его концерте. Что-то из Листа играл. Давно это было, правда? У него такое фортиссимо, рояль сдвинулся. Играет, а инструмент от него за метр. Да, мне кажется, что он прав. Тебе надо послушать Рихтера. Ну вот, я и хочу с тобой. Галка, Галка, если бы ты могла понять, как и мне нужно быть с тобой. Ну и очень хорошо. А я и билеты купила. Билеты купила? Да, вот. На Рихтера? На Рихтера. Покажи. Партер, 15-й ряд, 9-го числа. Да. 9-го числа, следующий четверг. Галка, Галка, опять не получается. Меня ждут, на Боровых сейчас время не стоит. Ну, ты всегда так. Эх, ты. Ну, а как же это вы? Ну, а как же театр? Кино, музыка? В нашем поселке нет зала имени Чайковского, и Рихтер с Ойстрахом еще не приезжали. Нас и на карте нет, пока нет. Но город будет, Галка. Это будет прекрасный город. У меня даже времени Нет, рассказать, какой это будет город. Мне нужно идти в управление, Галок. Ой. Да, нужно идти. До свидания. Да, передай привет. Как ты говоришь, как ты знаешь, куда бог ты... Петр Романович! Петр Романович, привет передавай. До свидания. Папа, будь осторожен на улице! Хорошо! Папа ушел. И мы со скрипкой остались одни. Опять одни. Я осторожно беру ее за гриф и начинаю настраивать. А у меня непростая скрипка. Ну, конечно, я не Страдивари или Гварнери. Нет, мастера Кремона не подарили мне инструмента. На деке скрипки две буквы. И, Б. Иван Батов. Когда мне исполнилось 6 лет, дед решил, внучка будет музыкантом. И приобрел где-то на Сивцевом Вражке скрипку Ивана Батова, замечательного мастера, крепостного графа Шереметьевых, русского Страдивари. Это Ваня Батов в глухом подмосковном лесу. Он бродит среди вековых деревьев, постукивает топориком по стволам, надрезает кору, крапкается по склону. Он ищет тайное дерево. Слушает Ваня родные звуки, что всегда живут в природе. Но не каждому же дано их уловить и передать людям. Ваня приложил ухо к стволу усохшей груши. Оживает дерево, поет дерево, рассказывает. Вернее, на балкон. Публика появляется мгновенно. Не подумайте, что я как лист, а вас и не будет. Пока не будет. Внимание! Начинается! Напротив, на балкон этажом выше моего выбегает Петракова. Домохозяйка маленькая и злая, вся голова в железе. Ой, сейчас визжать будет! В дверях балкона появляется мужчина и утаскивает Петракова в комнату. И окна напротив наглухо захлопываются. В мрачной темноте четвертого возникает кулак. Но я играю. Копернику было хуже. Долой дураков, мещан равнодушных. Открывай, Галка. Людей на хорошей музыке воспитывать надо. А вот и мои почитатели. На балкон напротив выходит солидный человек в пижаме, садится в кресло, демонстративно разворачивает газету, накрывается с головой, делает вид, что засыпает, а на самом деле он слушает. Mm. Во дворе появляется высокий человек со шрамом у левого виска. Это Потанин. Что он за человек? Стоит, слушает, слушает. На балкон шестого этажа выбегает мальчишка с рыжей шевелюрой. Усаживается на перила и смотрит на меня. Смотрит, не отрывая глаз. Это Виталик. Он так умеет слушать музыку. Но у него большой недостаток. В плохую компанию попал. С ним у меня еще много хлопот. Я грозно взмахиваю смычком. Виталик понял и слез с перил. Рядом с человеком в пижаме появился долговязый юноша со светлыми волосами торчком. Откуда он взялся? А он не просто слушает. Перегнулся через перила и вглядывается в мои руки. Во двор влетает команда малышей. Послушали, послушали и разлетелись во все стороны, оставив одного мальчугана. Это Сева, мой милый друг и тоже музыкант. Он садится на железную ограду скверика, подпирает голову руками и замирает. На балкон выходит Викторова. Слушает. Нет. Уходит. Почему же она опять ушла с таким печальным лицом? Может быть, концерт вызывает в ее памяти самое сокровенное, что забыть нельзя, что навсегда в сердце. А у Викторовой до войны было все. Семья, муж, ребенок. Он тоже мог бы стать музыкантом. Далекое прошлое. Но папа сказал, если бы война не оставляла свой след даже в веках, она не была бы такой страшной трагедией. Рядом с человеком в пижаме все еще маячит долговязая фигура юноши. Ой, он и не шелохнулся за все время, что я играла. Галя, ты в училище пойдешь? Да, Сева! Я тебя до уголка провожу! Хорошо, я сейчас! Я пользуюсь только этим лифтом. В другом нет зеркала. Ребята раскокали. Неизвестно кто. Поговорим. Сева! Сев, что ты делаешь? Ну-ка. Сева! Это же революционный этюд Шопена! Да? Ну-ка, дай-ка я попробую. Прекратить безобразие! Товарищ управдом, это же революционный этюд Шопена! Нарушители! Мне жалко вас, человек. А на балконе театра кончай! Соседи жалуются. Под суд тебя требуют, под товарищеской. Вы ни шиша не смыслите в музыке! Вот, увы, спасибо тебе, коллега Эрик. Не дал в обиду свою даму. Пойдем. Оставим властителя тишины и порядка наедине со своим невежеством и чугунной решеткой. Галя, я твой футляр понесу. А ты бери с другой стороны. Ага. Вместе понесем. А можно скрипку посмотреть? Нет, Сева, сейчас нельзя. А ты кем будешь? Музыкантом? Садоводом. Галя, а? Галя, посмотри, какую курточку мне мама шила. Ой. Сева повернулся на одной ноге и завертелся. Вдруг я увидела. Нас догонял долговязый с балкона. Он размахивал руками, точно дирижируя про себя. А глаза его рассеянно глядели по сторонам. никого не видя, никого не замечая. Ой! Простите, я вас, кажется, случайно задел. У вас вид человека, восходящего на Олимп. Скорее на Парнас, он на 500 метров ниже. Так это вы играли Мендельсона? Ага. У вас удобный класс для занятий. Ну, просто скоро экзамены. Вот я и пробую на людях. Нам с дядей повезло с местами. Слушали вас в первом ряду партера. А человек с газеты — это ваш дядя? Разве это незаметно? Говорят, у нас походка одинаковая, и у обоих 45-й размер ботинок. Ну, дядя в лучшем положении. Вы правы, у меня это еще не потолок. И мы пошли. Сева попытался было идти за нами, но отстал, и обиженный остался один во дворе. Он, конечно, глубоко переживал мою измену, а я тогда этого как-то не заметила. Скажите, а почему это ваш дядя, когда я играю, накрывается газетой? Я его что, наверное, усыпляю своей игрой, да? Ну что вы, просто за газетой он скрывает свои эмоции. А он музыкант? Представь себе, нет. Экономист и абсолютный слух. А племянник только походкой в дядю, да? Ну, кто знает. А, вы, наверное, хорошо играете в баскетбол. Может быть. Я случайно оглянулась и увидела Севу. Ой, он так одиноко стоял у ворот дома. Простите, пожалуйста. Подождите, куда вы? Скажите хотя бы ваше имя. Ой, девочка. Девочка, прости, а? Ну, прости, ну, давай руку, ну, давай. Ну, ничего. Ой, мне так хотелось обнять Деву. Сказать, что я ценю его дружбу. Ему 6 лет. А как, наверное, запоминается первая дружба? Верная, чистая. Ну, Дев, Дев. Ну, пошли. Пошли. Ты, когда перейдешь улицу, ты мне помаши. Ну, ладно? Конечно. Ну, конечно, помашу. Ну, до свидания, Сева. До свидания. До свидания, Галя. Ой, ни пуха, ни пера. Спасибо. Я иду по коридору училища и купаюсь в музыке, доносящейся из класса. Скрипка? Цыганские напевы? Это кто-то из моих коллег по классу играет. Не ошиблась. Шурик Минкин. Как своеобразно играет Шурик. По-своему, не просто так. Ой, Галка. А, здравствуй. Здравствуй. Хорошо, что ты пришла, а то у меня истощение организма от музыки. Еще неизвестно, что из меня получится. Рыцарь печального образа. Жаль, зеркала нет. Тебе посмотреться не мешало. А ну, постой-ка. Так. Слушай, слушай. А что это такое? Твой музыкальный портрет. Да? Вот. Эх ты, плакучий Ива. А ты знаешь... Очень похожим я изобразила. Ой, кстати, наверное, у каждого человека ведь есть свой музыкальный портрет. Угу. Правильно, это все равно как, ну, характер, что ли, или визитная карточка. Кстати, у тебя ведь тоже есть. А ну-ка послушай. Ой, ой, ой. Шурик играет, а мне почему-то не хочется его прерывать. Ну, людям свойственны слабости. Шурик! Что? А ты почему на музлитературе не был? отпустили с последних уроков. Я готовлюсь по специальности. А ну-ка, тихо. Шопен. Ой, как? Ведь сегодня прослушивание старшекурсников в зале училища. Уроки кончились. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Пошли за кулисы, а то тут в зале полным-полно народа, ничего не видно, не слышно. Пойдем! Мы с Шуриком устраиваемся за кулисами. С моего места хорошо просматривается весь оркестр. Скрипки, виолончели, контрабасы. Но я не вижу пианиста. Почему-то только смотрю на его руки. Большие, подвижные. Сначала совсем обыкновенные, но в них какая-то скрытая красота. И главное, в них живет музыка. Рахманинова. Похвальное сравнение. Это Зина Никитина с третьего курса. Галка, обрати внимание на глаза. Не глаза, а сердце сияние. Вы хотите сказать, девочка, что игра пианиста произвела на вас впечатление? Или у вас другие мотивы? Нет. Те же, что и у пианиста. Шопеновские. Трудом догнал тебя. Ну что ты, не виши носа, Галка. И мы сыграем в этом зале. Хотя, конечно, Генка Замковой. Музыкант. Тебя проводить? Да. А почему? Не надо, Шурик. Я сама дойду. Ну, как хочешь. Ну, ладно, тогда привет! Ушел. Наверное, обиделся. Но человеку иногда нужно остаться одному. У меня сейчас такое ощущение, будто концерт все еще продолжается. И музыка звучит где-то совсем рядом. Я медленно шагаю по асфальту, обхожу освещенные места и шумные улицы. Ой, а я даже не смотрела на пианиста. На его лицо. А вдруг он похож на Шопена? Должен быть похожим. А если это был сам Шопен? Взял бы и приехал из Парижа. Я помню его портрет. Необъятный лоб под шапкой светлых волос. Узкое лицо с выдающимися скулами. Орлиный нос и глаза. Глаза с невысказанной грустью. Как неоконченные мысли. Как недоигранная музыкальная фраза. Погоди. Погоди. Поговорить с тобой надо. Потанин, вы пьяный, пропустите. Да, пьяный. А почему? Ой. Нет, ты стой. Сломайте скрипку, негодный вы человек. Стой, погоди. Ну погоди, тебе говорят. Шопен писал только для фортепиано. О, Фредерик, а как же скрипка? мамой по дороге. Ай, Надежда Васильевна, добрый вечер. Папа дома? Нет еще. Галина, на тебе лица нет. Может, с музыкой плохо? Нет, с музыкой хорошо. А так что же? Влюбилась. А, вообще-то да. В твоем возрасте и в телеграфный столб влюбиться не мудрено. А кто же твой предмет? Пианист. Интересный? Я не знаю, не видела. Заочно. Красный. Ну почему я руки видела? Я уже спала, когда пришел папа. Он поправил на моей постели одеяло, и я проснулась. Па, папа, это ты? Я. Папа, я что хочу тебя спросить. Как ты думаешь, в 16 лет можно полюбить человека? Я довольно хорошо знал двух подростков. Они полюбили в 16. И что же случилось потом? Они решили, если вместе смогут достать звезду с неба, то и быть им вместе. Звезду? И они достали ее? Это было непросто, как подвиг. Но они были вместе, даже когда находились далеко друг от друга. И счастье не подвело их. Они нашли свою звезду. И только после этого больше не расставались. Ты о ком говоришь, папа? О твоей маме и о себе. О маме и о себе. Мы ждали 5 лет. И это было как один день. 5 лет. 16. И еще 5. Я заснула, и мне снилась яркая-яркая звезда. Играла музыка. Это был Шопен. Уже не четверо, а только 2. Пап снова уехал. И солнца нет. День пасмурный. Остались мы вдвоем со скрипкой. Я где-то читала, будто любовь — это поэзия и солнце жизни. Очень хорошо сказано. А я бы еще добавила и музыка. Мы с папой подолгу живем врозь, а я его еще больше люблю. И мне с ним хорошо. Так бывает, наверное, только в детстве. А в детстве... Вот она, моя любимая фотография. Она стоит на папином письменном столе. Мне еще совсем молодой папа, а в кресле мама. Красивая, со спокойными глазами и ясной улыбкой. А волосы у нее светлые и мягкие. А на коленях у мамы маленькая девочка. Это я. Мою маму звали Светланой. Она... Ее больше нет. А я и теперь не могу еще привыкнуть к мысли. Мне все представляется, придет время, и я обязательно ее встречу. Я даже на улице хожу с какой-нибудь женщиной, чем-то напоминающей мою маму. Вот, Викторова. В тот день я шла за ней долго-долго. На ее лице не было улыбки. А я уверена, у нее хорошая, добрая улыбка, как у мамы. А что, если вот сейчас прямо пойти к ней, подняться по лестнице? И вот я уже у двери 33-й квартиры. Зениным 1 звонок, Викторовой 2. Ой! Зачем я сюда позвонила? Кто меня сюда звал? Стоит только быстро сбежать лестницей. Нет, папа говорит, надо жить по велению сердца. Вы... Я... Вы к Зениным. К ним один звонок. Нет, я к вам, Татьяна Михайловна. Ко мне? Угу. Любопытно. Я пришла познакомиться. Этого только не доставало. Концерты на балконе теперь. Сколько вам лет? А вы считаете, что я маленькая, и со мной нельзя ни о чем поговорить, да? А вы знаете, на Востоке в 15 лет замуж раньше выходили? Ничего не понимаю. Может, толком объясните, в чем дело? Угу. Я сейчас постараюсь. Понимаете, мы с папой недавно переехали сюда, и друзей у нас пока совсем немного. Папа говорит, вот это, люди должны сейчас быть добрыми друг к другу. И что же вы хотите от меня? А я хотела поговорить. Но вы забыли спросить, хочу ли я сейчас с вами разговаривать? А мне показалось, что вам самой не нужно. Разве вы не видите, мне не до вас? Что вы ходите за мной по пятам? Извините, я не хотела... Это наш класс. Просторный, с широкими окнами, маленькой эстрадой и кабинетным роялем. Прежде чем коснуться струн Нинкин, вы должны проникнуться всем величием музыки Сарасаты. Сыграйте нам цыганские напевы. Простите, пожалуйста, я не могу коснуться струн. Я позабыл скрипку дома. Инструмент для музыканта — это голова или сердце? Однажды сам маэстро Паганини... Я освобождаю вас от занятий, Нинкин. А как же цыганские напевы? Другие сыграют, выйдите из класса. А я без «пожалуйста» ничего не делаю. Шурик, вот моя скрипка, пожалуйста. Мой рассеянный коллега посмотрел на меня с упреком, перевел взгляд на Фаину Михайловну. Она пожала плечами и углубилась в классный журнал. А я принялась рисовать на обложке нотной тетради обыкновенную человеческую руку. И вдруг рука на обложке ноты ожила и заиграла. Больше не было класса, не было педагога, никого не было. Была только музыка Шопена. Теперь я понимаю, откуда твои успехи. У тебя же классная скрипка. Да, так звучать может только Страдивари. Ну, мой Батов не уступает итальянцам. Кроме чистоты звука нужен еще талант, а если его нет, даже Страдивари не поможет. За такую игру на экзамене, Минкин, вы получите 4. Ну, хорошее исполнение предполагает, между прочим, и умение слушать, а Шурик. Вот этим похвалиться не каждый может. Фаина Михайловна, у вас учитель был, телефон. Урок окончен, Минкин. До свидания. До свидания. Ой, Галя! Да, дайте минуточку. Ну-ну. Пойди сюда. Ну что? Ну что? Взгляни на этот шкаф в углу. Ну и что? Вуаля! Скрипка? Ага. Шурик, ты спрятал свою скрипку? А для чего ты так поступил? Ну, пойми, Галка, эти напевы играет весь класс. Ну что? Ну ладно, не это главное. А я не хочу подражать. Фаина Михайловна не разрешает отступление. Она требует только, чтобы была обязательная музыка. Вместо того, чтобы попытаться сыграть по-своему, не подражать, ты прячешь скрипку? Я, если хочешь знать, я вообще не хотел играть. Если бы ты не... Ну, конечно, конечно, промолчать вернее. Так многие ну, делают. Галк, ну ладно, настоящие музыканты не поступают со своими принципами. Ну, они их оттаивают. Ну ладно, ладно, ладно. Знаешь что? В наказание... Пойдешь 11-й раз на Гамлета? Ой, нет, избавь. Ну, тогда до свидания. До свидания. Галь, поедем к нам, познакомлю с мамой. Нет, нет. А почему? Она приглашала. Ну что, ей известно о моем существовании, да? Да я ей все уши прожужжала тебе. Поедем. Нет, спасибо, Шурик, я сегодня не смогу. Я обещала зайти за своей мамой. Она у меня кандидат наук. Хорошо, что я застала Виктору. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Она работает за письменным столом у окна лаборатории. Отсюда и садик напротив мне видно ее спокойное лицо. Глаза, цветы в вазе, гвоздики. Я почти каждый день прихожу сюда. Как на свидание? Теперь я многое узнала. Последнее письмо пришло к ней 9 мая, в День Победы. Она радовалась и была счастлива вместе со всеми, не зная, что ее Павла больше нет. Встает из-за стола, надевает плащ, снова садится, задумалась. А я стою и жду ее в здании института. Сейчас она выйдет и скажет: «Здравствуй, Галка, у тебя усталый вид. Ну-ка, пошли домой». Идет, идет. Поравнялась со мной, наши глаза встретились, делаю шаг к ней. Здравствуйте. Здравствуйте. А она проходит мимо. Желание разнести инструмент на части, разбить клавиатуру. Штурм, еще штурм, вперед, вперед, вперед. Так, наверное, шли в атаку наши воины на Берлин. И Павел, 9 мая, он погиб в День Победы, и она не может, не хочет примириться с утратой. Был поздний вечер, когда я подходила к дому. Во дворе у моего парадного сидел на скамейке Потанин и курил. Ой, быть беде. Я попыталась незаметно проскочить мимо него. Стой, а я тебя дожидаюсь. Если вы подойдете хоть на шаг... А я думал, ты совсем не такая. А вы что, в милицию хотите? Почему? Я прошу сыграть. А вы перестаньте пить, и мы с вами сходим на концерт. А для других играешь? Ой. Ну, конечно, таких, как я, гнать надо, но... Я испугалась и убежала. Надежда Васильевна! Надежда Васильевна! Спит. А что-то с Потаниным не так получилось. Возможно, он и не хотел меня обидеть. Если папа был дома, он бы во всем разобрался. А интересно, спит ли сейчас Викторова? Балкон и окна освещены. Занимается, наверное. А? Была, не была. В крайнем случае, послушаю ее голос. Ксюша? Слушаю. Ну что вы дышите в трубку? Отвечайте. Простите, я вас не разбудила? Ой, что теперь будет? А кто говорит? Я вас спрашиваю, кто говорит? Галя Воронцова. Ах, это опять вы. Папа уехал, и я дома одна. Почему же вы мне звоните? Почему вам? Я не знаю. А мне показалось, вот вы поможете мне и... Ну вот что. Ложитесь спать и... Спокойной ночи. Положил трубку. Спокойной ночи вам, Татьяна Михайловна. А кто-то мог быть так поздно? Мне поговорить с тобой надо. Понимаешь? Да не бойся. Я не трону. Вот еще. А я вас и не боюсь. А что вам надо? На кладушку. На одну ночь. Переночую во дворе. А почему же вы домой не идете? А у меня нет дома. Как-то нет дома. Вам нехорошо, да? Ой, вы бледные глаза у вас. Пройдет. Я снимал угол, задолжал хозяйке и теперь поселился во дворе. 12 рублей экономии. Входите. Что? Пускаете? Ну, долго я вас буду ждать? Вы спать будете здесь, в передней, на раскладушке. Так. Ну, а пока пройдемте в кухню. Надежда Васильевна Зевая вошла в кухню в тот момент, когда я ставила перед Потаниным стакан чая. А мой гость лепил что-то из мякиша хлеба, как из глины, и говорил. Судьба швыряла меня, что щепку в океане, из колонии в колонию. Надежда Васильевна выскочила из кухни, потом снова появилась в дверях и поманила меня к тебе. Так, раскладушку я вам сейчас поставлю, а пока умывайтесь, Игорь Васильевич, вот ванная. Потанин не ответил, и я вышла из кухни. Милиция, алло, алло, позовите, пожалуйста, дежурного. Да, да, да. Галина, Галина, не делай глупостей. Надо кое вывести в известность милицию. Да вы знаете, как это называется? Предатель, ну, Потанин мой гость. Ладно, ладно. Куда отцовскую подушку понесла? Тише, говорят. Отец не будет против. Так, значит, это Игорь Васильевич. Ну, все готово. Сейчас можете ложиться уже. Спасибо. Постойте. Да. Вот не знаю, как и подступиться. Вот тогда, помнишь, вот на балконе, когда играла, я должен был... С дружками встретиться. С дружками. А вот после твоей игры ведь я никуда не пошел. Ну, в общем, музыку заказать вам надо. Игорь Васильевич, вы знаете, я тогда... Вот во дворе я не поняла, я очень виновата перед вами. Ну, это ты брось. А музыку я обещаю вам сыграть только, знаете, сейчас поздно. Она ведь со мной с детства, это была музыка. У нас дома играли. Это из времен года. Баркарола. Да, вы знаете, но все-таки это... Чайковский-то написал это для фортепиано. Ой, ну как-нибудь, а? Ну, давайте попробуем, что ли. Говорит Москва. Московское время 8:00. Галка! Галка! Выгляни в окошко! Сева? Ты что, Сева? Галка! Ты сегодня играть на балконе будешь? Нет, Сева! Ладно! Тогда я по делам побежала! Сева умчался, а я пошла в коридор. Раскладушка была аккуратно сложена. Постельное белье лежало рядом на стуле. Ну, Потанин, по-видимому, ушел. Стоп, скоро подрастешь. Куда же ты? Ножками своими ты пойдешь. Где же ты меня? Надежда Васильевна! Надежда Васильевна! Да? А вы не видели моих часов? Нет, конечно. У меня свои, слава богу. Вот к чему приводит нелепое гостеприимство. Ой, Надежда Васильевна, ну что... Я ничего не говорю. Но если человек провел за решеткой часть своей жизни, то вообще-то да. Что же это вы наделали, а? Что я наделала? Ну, ничего, он же был в кухне. И все слышал. Ну, ничего, переживет. Ой, вот всегда хотите казаться хуже, чем есть на самом деле. Ну, почему же у вас такое недоверие к человеку? Ну, а я и сама не знаю, почему. Не знаю. Карина, ты музыканта лепила? Ну, какого музыканта? Ты вот на кухне нашла. Ой, пастушок со свирелью. Посмотрите-ка. Ой, вот прелесть-то. Никогда еще из хлеба скульптуры не видала. Потаня, как трудно сложилась его жизнь. Ой, что же это он за человек-то, а? Нет, это я не могу так все оставить. А он в дворе управдома. Он же должен знать, где Потанин-то. Ну что, что? Нам Потанин не попадался на глаза. Бог миловал. А что? Ну, мне очень нужно, мне очень нужно! Да. Он просто долговязый идет. А что это вашим глазом-то? Ну, опустите-ка руку. Нет, не могу. Ой, вы сильно ушиблись, наверное, да? Вы не видели такого, ну, высокого такого человека? У него еще шрам у левого виска. Потанина? Ну да. Видал. А теперь не смог бы, если бы даже и было желание. Полюбуйтесь. У вас совсем забыл глаз, синячища. Его работа. Не может быть. Да. Так вот, я, значит, тут стою с мальчиком у вашего парадного. Ага. Вдруг подлетает этот верзила, выхватывает из моих рук ваши часики и бьет меня по лицу. Я, конечно, в долгу не остался. В милиции составили протокол. Потанина задержали. Пойдемте. Куда? В милицию. Потанин не виноват. Вы думаете? Если вы узнаете его поближе, поймете. Василий Петрович, вы с нами, пойдемте. Ну, идите. Ну, если я нужен, то, конечно, чего же, а? И вот мы в кабинете у начальника милиции. Товарищ начальник, я как управдом заявляю. Потанин прописан у своей сестры, но там не живет. Китайца по разным квартирам, а бывает по дворам. Ну вот еще. Где же он эту ночь провел? У меня. Кто вам дал право? Ну, товарищ начальник, вот если к вам придет человек и попросит ночлега, ну вот вы ему не откажете? Ну, знаете. Ну, вот, ну скажите, вот вы бы его, ну, пустили к тебе. Ну, что вы заладили одно и то же? Ну, пожалуйста, ну, ответьте, ну, вот пустили бы. Ну, в общем, пустил бы. Пустил. Ну, вот видите. Да, но потом бы разобрался. Правильно, правильно, разбирайтесь. Теперь я знаю, человек с такой доброй душой решит все по справедливости. Товарищ замковой. Рассказывайте все, что знаете. Замковой? А кто замковой? Замковой. Вот он замковой. Я чуть не свалилась со стула. Я смотрю во все глаза на долговязого, на торчащие вихры волос на его руки. Что случилось? Вы сейчас напоминаете человека, неожиданно попавшего в состояние невесомости. Галя. Что, тебе плохо? Не, хорошо. Ну, тогда приходите к нам почаще. Прошу, товарищ замковой. Ну, значит, вчера в училище сел за рояль очень поздно. Смотрю, сбоку клавиатуры лежат дамские часики. Выясняю, кто из студенток вечером занимался в зале. И узнаю, что они, Галя, ваши. Ага. Вот. Ну, я пошел домой. Дом-то я знаю, там мой дядя живет, а квартиру нет. Утром стоим у парадного с маленьким Севой. Я его прошу сказать номер квартиры, часы показываю. Объясняю, что вернуть надо. В это время и выскочил Потанин. Вот часики. Спасибо. Чьи же это часы? Мои. Ваши? Ну, вы же слышите, сейчас замковой сказал, что я их в училище оставила. Ну, понимаете, Потанин ведь совсем неплохой человек, а вот вел он себя так, вот дрался. Ну, просто он хотел доказать, как вот у вас это, алиби. А, ну тогда совсем другое дело. Эх ты, Паганини в юбке. До свидания, товарищ начальник, спасибо. Геннадий, пойдем, а то я в училище опаздываю. Геннадий, раньше я вас называла Долговязом. Романтическое имя. Вы мне представлялись одним в трех лицах. Так сказать, собирательный образ. Если вы не против, я пойду с другой стороны. Мой фонарь под глазом не украшает и слабо светит. Ну, человек прекрасен внешностью. Знаете что? Вот недавно в училище вы играли первый концерт Шопена. Мне трудно сейчас объяснить. А случилось неожиданное. Я не видела вашего лица, хотя находилась очень близко от вас. Я различала только руки и слышала Шопена. И вы предстали в моем воображении как музыкальный образ. Потом я пошла тихими улицами домой, и музыка Шопена меня сопровождала. И я смогла дописать ваш внешний облик. Ого, ну и куда же завела вас ваша фантазия? Парижский Лувр. Портрет у Фредерика Шопена. Кисти Делакруа. Пианист и композитор Слиз. Вот что сделала музыка. Я верю, вы будете музыкантом. Очень нужно, когда еще один человек верит в твою мечту. И у вас мечта, я знаю. Ага, без мечтаний нельзя жить. Знаете что? А мне мой первый концерт хочется сыграть в далекой-далекой степи. В крохотном поселке. С среди буровых вышек и палаток, на сцене из простых неотесанных досок. И будет много людей. И они еще не успеют снять с себя рабочие комбинезоны и будут слушать прямо с вышек. Ну, потому что нефть-то не ждет. А потом наступит ночь. А я все играю, играю. Понимаете, и в небе зажгутся звезды. Синие, фиолетовые, оранжевые, чистые. И звезды тоже будут слушать. И среди этих звезд есть одна. Самая чистая. Самая гордая. Ой, как-то я... Вы так говорите. И я... Я не против вашего поселка. Галя, вот несколько дней ношу в кармане одну редкую фотографию. Мне хочется ее вам подарить. Вот. Рахманинов. И автограф самого композитора. Как крылатый музыкальный пассаж из его концерта. Спасибо. Дождик пошел. А это не просто дождь. А, это сапфиры, рубины, изумруды с нашей звезды. Звездный дождь. Побежали. Догоняйся. Не знали? Не знали, а чего это так бывает? Один человек выходит из дома в дождик и возмущается. Вот мне повезло. Дождь. А другой в восторге. Это же прекрасно. Дождь. Один на шумной улице брюзжит. Грохот, как в бетономешалке. А другой восхищается, что за богатство звуков. Это музыка. Один жалуется, солнце опять будет жарко. А другой радуется, пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет жизнь. Ой, я промокла. Я домой бегу. До свидания. Галя, можно я вас провожу? Нет! До свидания, Галя! Я бегу через двор, поднимаюсь по лестнице к 33-й квартире, останавливаюсь у двери и закрываю глаза. Что с вами? Вы больны? Нет, нет, нет, спасибо, я здорова. Простите, пожалуйста, опять к вам пришла. Здравствуйте. Ну, что с вами сделаешь? Проходите. Сегодня я дома готовлюсь к занятиям. Нет, нет, вы, наверное, заняты, но мне нужно было вас повидать. Папа, как всегда, в отъезде, а вы чем-то напоминаете мою маму. Вашу маму? Я ходила за вами по улице, в магазины, к вашему институту. Стояла допоздна и провожала домой. Если бы вы могли понять, почувствовать. Папа рассказывал, глаза у мамы такие вот грустные, улыбка приветливая, а голос тихий, как вот мама передо мной, как живая. Девочка моя. А я... Ну что же сказать? Ой, у тебя же ноги промокли. Ой, малыш, ну что вы делаете? Татьяна Михайловна опустилась передо мной на колени, сняла с меня туфли и чулки. Ну, пожалуйста, что вы, не надо. Не надо, встаньте, встаньте. Ой, я сама. Не мешай, не мешай. Вот мои домашние теплые туфли надень. Ой, Татьяна Михайловна, да мне как-то неудобно, что я... Пока не просохнешь, никуда не пойдешь. Ой, спасибо. Ой, как у вас хорошо. Как дома. И где только ты ходишь в такую непогоду? Ой, Татьяна Михайловна, а я принесла вам билеты на концерт Святослава Рихтера. Вот. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Я пойду. Но только с тобой. Да? Угу. Ой, это серьезный холм. Ой, как я рада. Галя, хочешь, я тебе сыграю? Хочу. А вы играете, да? Играет в классе первый концерт Рахманинова. Дина сидит по другую сторону рояля и смотрит на него, точно молится. Я устроилась в кресле чуть позади Геннадия. С моего места видны его руки. Ну, а как вам начальный пассаж? Великолепно! Ну, куда пойдем? Да, вы, между прочим, так ничего и не сказали, Галя. Я, между прочим, не умею. О, Геннадий Замковой исключительный пианист, и он выше... Один великий сказал, и я с ним согласна. Хвалить или льстить неприлично. Геннадий, если хотите знать мое мнение, вот главную партию надо играть более поэтично. А вот здесь в нотах, вы сыграли как-то маловыразительно. Ну, знаете... Геннадий имеет на это право, он интерпретирует. А мне кажется, это неуважение к Рахманинову. Вы просто педант, Галя. И, наверное, не только в музыке. Подожди, Зина, подожди. А еще любовались его руками. Даже с Рахманиновым сравнивали, помните? Я привстала со стула и чуть отвернулась от Геннадия, чтобы он не видел моих глаз. Или, может, я придумала все? На этот раз вы говорите правду. А ваши хвалебные оды по поводу аналогии с игрой Клиберна... Ложь. А вы, несмотря на юный возраст, просто интриганка. Зина, перестань. Галя... Галя сделала правильные замечания. Я вижу, мне лучше уйти. Прощайте. Зина, подожди. Ну, пошли мы, Галя. Я остаюсь. Как же быть? Пойти проторенным путем. Что вы имеете в виду? Догоните Дину, извинитесь и возьмите 2 билета в театр. А если пойти нехоженной тропой? По ней ходят мужественные люди. А я готов на подвиг. Ну что же, дерзайте. Пойдите вслед Дине, но постарайтесь ее не догнать. Пускай наедине продумает свое поведение. Вот вы увидите, в будущем она будет вести себя умнее. Мне кажется, есть и третий путь, Галя. Нет, по-моему, нет. Ясно. Тогда я пошел. До свидания. Через 3 дня я отправляла папе телеграмму с центрального телеграфа. Сдала специальность на 5. Точка. Расширяю круг знакомых. Точка. На Рихтера иду интересным человеком. Точка. Приедешь, познакомлю. Галя. Дверь я открыла своим ключом. В квартире было тихо и пусто. Я обходила по комнате, подошла к постели, посмотрела на фотографию Рахманинова. Галя? Я несколько дней ношу в кармане редкую фотографию. Слушаю? Алло? Галя, здравствуйте. А, здравствуйте, Геннадий. Ну, где же вы ходите? Я вам 3-й раз звоню. Вы знаете, мне очень нужно вас повидать. Ну, просто необходимо. Сегодня я не смогу, я занята. Вы же обещали поиграть? Что ж получается? На балконе тоже перестали появляться. Дядя обижается. Вы теперь как у прапуру. Что? А это что, ваша новая знакомая? Нет. Птичка такая, в джунглях. Да. Поет 10 дней в году. И то по 5 минут. Ого, с характером, птичка. Да. Галя. А? Ну, мы увидимся. При одном условии. Если достанете звезду с неба. Вы смеетесь надо мной? Нет. Нет, я почему? Я совершенно серьезно. Желаю вам успеха. А свидания с ним не будет. Я обходила еще по комнате, перебрала на папином рабочем столе какие-то камешки, инструмент, большая нефть. Для папы бушующие нефтяные фонтаны, как музыка. А что это такое с пастушком рядом? Вырезаны из дерева скульптуры девочки. Упили у балкона со скрипкой в руках. Ой, мы потанем. А где я видела эту девочку? Мне почудилось. Глаза ее раскрылись, ужили, а рука со смычком задвигалась, заиграла. Это я на своем балконе играю концерт Мендельсона. И сразу же появляются мои друзья. Дядя Геннадий, на этот раз он уже без газеты, Виталик и Миша Строков, Потанин. Он чуть выглядывает из-за угла дома. А вот и мой дружок Сева во дворе. Интересно, открывается новое окно. А вот и Викторова. Татьяна Михайловна выходит на балкон. Лицо у нее светлое, и глаза улыбаются. Сегодня вечером она придет к нам. Первый раз придет. как же я ее встречу? Здравствуй, солнце! Здравствуй, день! Здравствуй, жизнь! Радиоспектакль «Девочка со скрипкой». Автор пьесы Александр Избудский, режиссер-постановщик Марина Турчинович. Действующие лица и исполнители: Галя Воронцова, народная артистка Союза СССР Юлия Борисова. Папа, заслуженный артист РСФСР Анатолий Кацинский. Викторова, заслуженная артистка РСФСР Елена Коровина. Надежда Васильевна, артистка Любовь Горячих. Геннадий Замковой, Геннадий Бортников. Сурик Минкин, заслуженный артист РСФСР Анатолий Баранцев. Сева, заслуженная артистка РСФСР Ирина Потоцкая. Потанин, артист Всеволод Лазарев. Передача была записана на пленку в 1967 году.